Примечание, главе 24. Хватило ума не менять свое звание камердинера на служащего и свою фамилию Леблан на Леруш, то есть изменить свою фамилию в революционном духе. Леблан по-французски произносится как слово «белый» – «Лебланс», а Леруш – как «красный» – «Леруш». Комитет общественного спасения – орган, избираемый конвентом, и в апреле 1793-октябре 1795 годов исполнявший функции правительства Франции, во время которому относятся действия настоящей части романа, то есть в конце 1793 года, комитет работал в составе, избранном летом этого года и заслужившем наименование «Великого». Руководящая роль в нем принадлежала якобинцам во главе с Робеспьером. Комитет проводил решительную революционную политику, ему подчинялись все органы власти. Хотя он еженедельно отчитывался перед конвентом, его доклады принимались как директивные. Каждый член конвента, руководившего всеми сторонами государственной жизни, ведал порученной ему отраслью управления. Общее руководство принадлежало Робеспьеру. После переворота 9 Термидора состав комитета был изменен, а сам он поставлен под контроль конвента. В октябре 1795 года вместе с роспуском конвента прекратил свое существование. Шалон, точнее Шалон-сюр-Марн, Шалон на Марне, город в северо-восточной Франции, центр торговли шампанскими винами. Массоны, точнее франк-массоны, от французского «франк-массон» – «вольный каменщик», участники религиозно-этического движения, возникшего в начале XVIII века и широко распространенного преимущественно в дворянско-буржуазных кругах, стремились создать всемирное тайное общество, целью которого было объединение всего человечества в религиозный братский союз. Свое название и форму своих тайных организаций «ложь» заимствовали у средневековых цехов братств ремесленников-каменщиков. Нет телеграфа под рукой. Смотрите примечание к части 1, главе 7. Фуше, Жозеф, годы жизни 1759-1820, французский государственный деятель, священник, примкнувший к революции, депутат конвента, где присоединился к левым якобинцам, был повинен в чудовищных жестокостях при подавлении контрреволюционных мятежей, один из руководителей переворота 9 Термидора. В 1795-1816 годах неоднократно занимал пост министра полиции, последовательно служа всем политическим режимам. Один из известнейших организаторов политического сыска. Отличался крайним карьеризмом и беспринципностью. От Наполеона получил титул герцога Отранского. Во время реставрации был изгнан. Баррас Поль Жан Франсуа Никола Виконт, годы жизни 1755-1829, деятель французской революции, депутат учредительного собрания и конвента, один из руководителей переворота 9 Термидора, с 1795 года один из ведущих членов директории, способствовал установлению диктатуры Наполеона Бонапарта, после чего политической роли не играл, автор мемуаров, конфискованных после его смерти правительством. Монтаньяры, смотрите примечание к части 1, главе 12. Набоб, Наваб, титул индийских князей во Франции и Англии 18 века, человек, наживший большое состояние в колониях. Друг младшего Робеспьера, то есть Агюстена Бона Жозефа, годы жизни 1763-1794, одного из лидеров якобинцев, младшего брата и соратника Максимилиана Робеспьера. Объявленный вне закона после переворота 9 Термидора, он был казнен без суда вместе с братом. Банил орудие, то есть очищал канал ствола от нагара пороховых газов при помощи специальной цилиндрической щетки банника. Запальное отверстие – узкий канал в казенной части артиллерийского орудия в ту пору, когда пушки заряжались с дула. Через запальное отверстие при помощи специального фитиля, пальника, проводился взрыв порохового заряда в канале ствола. Конец примечаний, главе 24.